Долорес, побыстрей, да побыстрей же, побыстрей! Мусорные кролики со всех сторон! А потом она просто визжать стала. Страшно это. Даже вообразить невозможно, чтоб жирная старая стерва вроде Веры Донован могла визжать так громко. Прямо пожар, наводнение и конец света, все разом. Я из простынь выпуталась, и тут у меня бретелька лопнула, прямо как в день затмения, когда Джо меня чуть не убил, прежде чем я от него вырвалась. Вы знаете, есть такое чувство, когда кажется тебе, будто ты в этом месте уже была, будто знаешь, что люди скажут до того, как они рот раскроют. Вот это чувство на меня и накатило. Да так сильно, что чудилось, будто вокруг меня призраки собрались и тычут меня пальцами, и я почти что эти пальцы вижу. И знаете еще что? Призраки эти были словно из пыли. Бежала я в кухню, кинулась вверх по черной лестнице, как могла быстрее, а она все визжит, визжит, визжит. Комбинация сползает. Я на площадке оглянулась. Вот сейчас увижу, как за мной Джо карабкается, и сейчас комбинацию схватит. И тут я опять вперед посмотрела и увидела Веру. Она уже 3/4 коридора прошла к парадной лестнице. Бредет спиной ко мне и визжит, визжит. На ночной рубашке внизу большое бурое пятно. Обложилась, значит. Но только на этот раз не из подлости или стервозности, как прежде. От страха, ледяного душного страха. Кресло поперек двери ее спальни застряло. Значит, она его с тормоза сняла, когда увидела то, что так ее перепугало. Прежде, когда на нее ужас накатывал, она могла только сесть или лечь, где была, да на помощь звать. И вам много народу скажет, что ходить сама она вовсе не могла. А вот вчера смогла. Богом клянусь, смогла. Отпустила тормоз кресла, повернула его, проехала через комнату, а когда оно в двери застряло, сумела из него выбраться и побрела по коридору. Я стою там, как каменная, смотрю, как ее шатает, и думаю, что она такое ужасное увидела, что все это проделать и вот идти, хотя ноги ей давно служить отказались.